После того памятного путешествия в Кударские пещеры в Люшино студенческие годы случилось еще немало экспедиций по советским республикам: Армения, Молдавия, Узбекистан. Да всего и не упомнишь. Но именно с Осетией Люша связывала основные исследовательские планы и собиралась писать кандидатскую о стоянках архантропов на Центральном Кавказе. Поступила она, как и следовало ожидать, на ИСТФАК, туда же, куда и Вера. С отличием окончила, совместив антропологическую специальность с археологической. Первой среди ровесников получила открытый лист с правом производства разведки. Снискала на курсе уважение и затаённую зависть. Ее способность находить ценнейшие ископаемые останки считали фартом. В дополнение к стерху обзавелась еще полудюжиной наставников, престарелых ревматических профессоров, которых подпитывала кипучая энергия Люши, мчавшая ее в большую науку на сверхскоростях. Но незадолго до запланированной подачи документов в аспирантуру Люшина судьба совершила непредвиденный вираж. Светочка Стрельцова, выросшая наливной хохотушкой с герценовским дипломом, в ту пору выгуливала по Ленинграду группы иностранцев. Пользуясь ситуацией, искала себе заграничного мужа. К слову, без заметных успехов. Хитростью проводила старых друзей на обеды в Асторию и вовсю промышляла импортной косметикой и парфюмом. Как-то Свете в подопечные досталась симпатичная пара из Франции. Переводческие услуги им были без надобности. Коренастый кинематографист Эмиль, чудаковатый сын русского эмигранта, сносно владел языком. На третий день, нагулявшись по достопримечательностям, Эмиль изъявил желание узнать, какие фильмы нынче снимают в Советском Союзе. Подключив всемогущий аппарат интуриста и кое-какие связи, Света снабдила его пригласительными на премьеру подающего надежды ленинградского режиссера. Супруга Эмиля Аньес, сутулая уроженка Тулона, у которой с самого приезда в Россию кошмарно с багровыми всполохами болела голова, от культурной программы наотрез отказалась. Лишний билет Света предложила Люше. Премьера проходила сентябрьским вечером в кинотеатре «Аврора» на Невском, напротив Дворца пионеров. Туго накрученная плойка и утянутая в нужных местах под зеленым велюровым платьем Света встретила Люшу на полукруглых ступеньках перед входом у ниши с псевдоантичной гипсовой Венерой. Рядом, в сером костюме рыбьего оттенка и пижонистых ботинках с двойными пряжками, переминался невысокий импозантный Эмиль, чей журчащий акцент Люша сочла уморительным. Воздух в переполненном фойе был спёртый, напитанный сигаретным дымом, запахом трехзвездочного коньяка и тяжелым парфюмом. Зрители галдели и толкались, где-то близко щелкали затворы фотоаппаратов. На Люшу накатила дурнота. Сжался желудок, зачастил пульс, горлу подступил плотный удушливый ком. Она поглядела по сторонам, не пробиться ли к выходу, на улицу или хотя бы в туалет, плеснуть в лицо водой, бог с ней, с тушью, но тут двери кинозала раскрылись. Втроем пробрались к своим местам в шестом ряду. Эмиль лучился в предвкушении показа и с упоением втолковывал что-то Светке, которая ошибочно принимала его синефильский пыл на собственный счет. Люшу по-прежнему слегка мутило. Всю торжественную часть она просидела, глубоко дыша, с полузакрытыми глазами и почти не увидела, как режиссер Сазонов представлял картину вместе с творческой группой. И только когда погас свет, и на экране в скрещенных прожекторных лучах возник ленфильмовский «Медный всадник», Люша окончательно пришла в себя. С первых сцен она узнала осетинские пейзажи. Речную излучину на дне ущелья, хрупкие домики-скорлупки с окнами в полстены, глиняный тандыр. Люшу охватила мгновенная ностальгия. Пускай трагикомический сюжет про учителя, по воле случая попавшего из Ленинграда в захолустье, мало перекликался с ее экспедиционной жизнью. Как сумели они с такой бережной и поэтической точностью передать душу того укромного места? Гипнотическое получилось кино. Цельное, пронзительное. Цветные кадры в нем чередовались с черно-белыми, Инструментальная музыка мешалась с гортанным шумом горного потока, блеянием овец и низким монотонным пением. Пока шли титры, зал аплодировал стоя. С первого ряда темным силуэтом на фоне экрана поднялся режиссер и, чуть поклонившись, жестом поблагодарил публику. «А теперь главное», — сообщила довольная Светка Эмилю, на гладко выбритых щеках которого лоснились влажные дорожки. «Прием! Не всем, между прочим, положен, только стараниями вашей покорной». На пьянку действительно пускали лишь избранных, однако и этих было достаточно, чтобы заполонить буфет. Света, поработав локтями, немедленно пробуравилась к бутербродам с икоркой. Эмиль изящно подцепил ломтик слезливого сыра и без видимого удовольствия съел. Зато слабосоленая красная рыба пришлась иностранцу по вкусу. Алёша, как говорят в таких случаях, кусок в горло не лез. Перед глазами сменялись кадры, но на сей раз не просто знакомые виды, а детали, правдивые, беспощадные, на которые Илюша прежде по малости лет не обращала внимания. Тоска на лице старого осетина, отдавшего здоровье обогатительной фабрике, обветшалая сельская школа, поросшая дикой травой урочище с покосившимся крестом, скалистые пики, взятые с особого непривычного ракурса. Внезапно откуда-то из толпы вынырнула Светка с бокалом. «Представляешь, Эмиль сам пошел знакомиться с Сазоновым», — зашептала она намасленными губами. «Он вроде как координатор с какого-то кинофестиваля». Светка потянула Илюшу за локоть. «Давай, давай, интересно же!» Эмиль, бурно жестикулируя, беседовал с высоким плечистым мужчиной. Рядом с ним француз казался совершенным колобком. Заметив Свету, энергично помахал. «Всеволод, позвольте, мои ленинградские друзья, Светлана и...» Эмиль запнулся и сконфуженно посмотрел на Илюшу, не совсем понимая, как придать этому странному имени полную форму. «Галина». Она протянула руку режиссеру и застыла. Он тоже замер. Всего на миг, а затем пожал ее ладонь. «Галина». «Что ж, очень приятно. Хорошо, что здесь нет макарон, правда? Одни бутерброды», — подмигнул Илюша, возмужавший Сева. «Сколько лет миновало с того неудачного дежурства? Кажется, 10? А какая у них с Севой разница в возрасте?» «Тоже 10». Студенческая полноватость обернулась для Севы взрослым брюшком, которое, впрочем, ему даже шло. Одет он был, несмотря на премьеру, просто, без галстука, в черную рубашку с вареными джинсами и кожаную куртку. На щеках и подбородке синела вечерняя щетина, надбровные дуги жесткие, на лбу две глубокие строгие складки, точно он постоянно хмурится. И уголки карих глаз за очками грустно опущены. Но по бокам — мелкие лукавые морщинки. И улыбается обаятельно, с хитрецой. Всеволод, весь день пребывавший в мыле и дыму премьеры, Илюшу узнал моментально. Память на лица у него была по-режиссёрски отменной, а уж острые черты взбаломошной девчонки, ради которой он съел с земли макароны, всплыли сразу. Но едва пробудившаяся в горах Кударо симпатия по очевидным причинам даже в мыслях не получила развития. Мешал Илюшин тогдашний возраст, а точнее казавшаяся непреодолимой пропасть лет между ними. Не говоря о том, что до конца экспедиции она упорно избегала Севу, отворачивалась, задирала нос. Но он и не настаивал на общении. Уехал и забыл, откуда взялся тонкий шрам в основании правого большого пальца. Не вспоминала, когда вернулся в те места со съемочной группой, а тут, в прокуренном буфете «Авроры», в сутолоке вспомнил. На первый взгляд они были не слишком-то похожи, эти двое. Илюша вскакивала в 7 утра, часу примерно на 5-м Севиного сна. Она искала истину в твердой земле, он в тех туманных зыбях, где обитают идеи. Закаленная в экспедициях Илюша умела обходиться малым, Сева. Раблезианец и жизнелюб не отказывал себе в удовольствиях, например, подлакировать водочку коньячком под свежую байку в теплой компании. Но оба с детства любили собак и одинаково легко относились к деньгам. Оба были импульсивны и патологически азартны. Бойкие партии в дурака нередко обрывались посередине от того, что тузы, короли и десятки трепетными бабочками разлетались с балкона. И оба отходчивы в той равной мере, чтобы понимать, примирение требует в два раза больше страсти, чем ссоры. Хотя, может, и это на самом деле не имело значения. Никому не ведомо, как возникает синхронность душ и вспышки ослепительного счастья, в которых исчезает время. Под воздействием мощных высоковольтных токов Всеволод в январе 89-го развелся с первой женой, артисткой, нервной блондинкой с серыми глазами холодного стекла, и через месяц Люша вышла за него замуж. А в апреле того же года она получила письмо из Академии наук Грузинской ССР, повергшее ее в гнев. Решением археологической комиссии Люше отказали в выдаче открытого листа, позволявшего вести раскопки в Южной Осетии, за два месяца до предполагаемой экспедиции в Кудару. «Нет, ты не понимаешь», — с жаром объясняла Люша Севе, бегая по квартире. «Вся моя кандидатская строится на кударском материале, а они хотят отрезать наших археологов от юго-осетинских стоянок и копать самостоятельно. И на уже найденное давно глаз положили». Она судорожно собирала обоих в дорогу. Сновала между распахнутыми шкафами, кидала выдернутые за шкирку вещи то в Севин чемодан, с которым тот должен был отправиться на кинофестиваль в Тулон, то в свою пузатую сумку болгарской кожи. «Люшенька, я понимаю», — сочувственно отвечал Сева, протирая очки кромкой рубашки, «но что толку срываться в Тбилиси? Что ты им скажешь? Были ли вообще случаи, когда комиссия меняла решение? Это бюрократическая процедура, сама же мне когда-то говорила». Люша остановилась посреди комнаты, комкая в руках ангорский свитер. «Если понадобится, до членов президиума дойду», — фыркнула. «Лично им все растолкую и про цели, и про задачи полевых работ». Всеволод не сдержал улыбку. «И правда ведь дойдет. Тихо проглотить отказ не в Люшином характере. Как взбредет в голову что-то, вынь да положь, и, пожалуй, она вполне способна создать прецедент». Но это не делало затею жены менее безумной. У Всеволода с его обширной киношной сетью знакомств имелись добрые друзья и среди грузин, и среди осетин, и среди абхазов. В последнее время до него все чаще с разных сторон долетали дымы конфликтов, разгоравшихся на почве глубоких межэтнических противоречий. А у коллег с Грузия фильма нет-нет, да и проскакивала в желчных репликах антисоветская идейка, мол, оставьте нас, сами разберемся. Сложные, сложные вопросы. Ясно одно. В республике сегодня, мягко скажем, неспокойно. Он даже хотел аккуратно предложить Люше поменять тему кандидатской, благо у неё написана только первая глава с обзором литературы, да смысл. Упрямая девчонка только раззадорится. Сделает наоборот. Такая вот она, наоборотливая. «Послушай, давай я хоть Гии позвоню, чтобы он тебя встретил, разместил», — предложил Сева. «Господь с тобой, не надо никого напрягать на ночь глядя», — воскликнула Люша. «С самолёта сразу такси в Иверию возьму. Гостиница от Института археологии через дорогу». И запихнула нежный свитер поглубже в сумку. И хотя Всеволод не очень удивился бы, обнаружив его по прибытии в Тулон у себя в чемодане, с Люшей сталось бы в ажитации перепутать. Ухмыльнулся, но мысли о грядущем фестивале привели его на тонкий лед. И Всеволод провалился. Подумал о конкурсе. О том, возьмет новый фильм приз или нет. Как жаль, как несправедливо, что Люша с ним не летит. И визу дали. А тут этот чертов открытый лист. Едкой йодной кляксой стала расползаться обида. Но чего ей не повременить с Грузией? А ему как быть? Не силком же Люшу с собой тащить в самом деле. Не найдя решения, Всеволод промолчал. Готового плана действий в Тбилиси у Люши не было, и за 5 часов полета не появилось. На месте разберется, не лыком шито. Уже ни одного академика прогнуло, чем председатель комиссии, этот профессор Беридзе, лучше. Пробиться в его кабинет, а там речь экспромтом, заготовки всегда искусственные. но в самолете ее изводила тревога о судьбе экспедиции, а пуще того о Севе. Как он, хорошо ли долетел, устроился, волнуется наверняка. Все же неправильно она поступила, не поехав с ним. Могла, в конце концов, несколько дней потерпеть, отложить штурм Грузинской академии наук. Утром надо будет обязательно добежать до почты, позвонить, — решила она. Тбилиси встретил ее темной вечерней прохладой. Покинув аэровокзал, Люша направилась прямиком к группке таксистов на площади. Те оживились, разулыбались из-под черных усов, но, услышав, что ей нужно к Эверии, замахали руками. «Что ты, красавица, там же оцеплено все. Потешный упитанный усач помотал головой в приплюснутой клетчатой кепке. «А что случилось?» — не поняла Люша. «У дома правительства митинг пятый день уже. Гамсахурдия выступает», — веско сообщил другой, дубленный и морщинистый. «Барикады построили, по Руставели не проехать». «А в объезд? Ну или хотя бы до оцепления, дальше сама обойду», — напирала Люша. Водители топтались, переглядывались. Люша шумно выдохнула. Надо было послушать Севу насчет Гии. И неизвестно, что ей досаждало больше — то, что она не могла после долгого с двумя дозаправками полета без проволочек добраться до гостиницы, или то, что Сева в конечном счете оказался прав. Но очень уж Люше не хотелось подвергаться всем, несомненно, приятным, да вот только по-своему изнурительным ритуалам грузинского гостеприимства. Завтра ей нужна свежая голова. «Девушка, вам в центр!» — послышался из-за спины хрипловатый басок. На нее пристально смотрел молодой губастый таксист. Люша кивнула. «А вы журналистка, да?» — спросил он, почесывая шерстяную бородку. Вопрос озадачил, но виду Люша не подала. Если это способ попасть в город, подумаешь, побудет журналисткой. «Да», — заявила она твердо, — «из Ленинградской правды». «Поехали, мне как раз туда». Сели в бывалую салатовую «Волгу», провонявшую бензином. Пока тряслись по автостраде, водитель клокоча погружал Люшу в темные новости. О возмутительном абхазском сходе с предложением выйти из состава Грузии, о голодовке тбилисских студентов у дома правительства, о вспыхнувшем митинге под руководством лидеров национального движения, который начался с призывов не вмешиваться в дела Закавказья, а вылился в лозунги «Долой коммунизм». «Газеты ваши в Ленинграде молчат, небось. А знаете, знаете, что власти сегодня сделали?» — негодовал водитель. «Танки прогнали по улицам и вертолеты пустили над толпой. Запугать хотят сволочи, не дождутся». Он стукнул волосатым кулачищем по рулю. «Я вот наоборот из-за этого решил. Поеду. Танков не боялся и не буду». «Только потому меня и взял», — сообразила Люша, что хочет огласки. Яростный монолог таксиста она с интуитивным благоразумием, абсолютно ей, надо заметить, несвойственным, почти не прерывала. Разве что для поддержания легенды время от времени задавала уточняющие вопросы. Известное дело, даже в компанейской атмосфере экспедиции абхазы с грузинами за один стол не садились. Спустя минут 10 водитель припарковал машину у небольшого по-весеннему взбухшего сквера. «А как в Эверию отсюда пройти?» — напоследок спросила Люша. Таксист смерил ее недоверчивым взглядом из-под густых сросшихся бровей. «Зачем в Эверию? Протест там». «Да мне вещи в гостинице оставить, пленки запасные, а то вдруг отнимут», — вывернулась Люша. «А, вам туда, прямо под Зенеладзе. Минут через 15 упретесь в гостиницу», — буркнул он. Сам запер машину и встроился в колонну демонстрантов, шагавших вверх по крутой, тускло освещенной улице к проспекту Руставели. Люша перехватила сумку и пошла в указанном направлении. Моросило. Асфальт казался гладкой рекой. Влажный безветренный воздух гудел, словно за углом прямо на центральной площади ревел футбольный стадион. Неразборчиво орал по-грузински жесткий мужской голос, многократно усиленный мегафоном. Изредка сквозь гвалт резался высокий свист или нервный наигрыш скрипки. Ни с того ни с сего Люша вздумалась посмотреть на митинг. Она свернула налево и через 200 метров уперлась в заграждение. стоявший поперек дороги грузовик с песком. Заглянула в зазор между его смрадной угловатой мордой и цоколем, облицованного мрамором сталинского дома. Люша, отродясь, не видела такой огромной толпы. Плотная, пестрая, она шевелилась, рокотала, ворочалась в каменном ложе площади. Над кипящей человеческой кашей реяли флаги, кизилово-красные полотнища с двумя полосами, черный и белый. Происходящее плохо укладывалось у Люши в голове. Эти люди требовали независимости, но сами не допускали свободы других народов, навязывали им свой язык. Она вернулась, минуя грузное серое здание, кажется, библиотеки, на улицу, параллельную Руставели. Быстрым шагом добралась до гостиницы, остекленной высотки из-за балконов, напоминавшей гигантскую терку. Получила ключ из рук черноокой девушки за полированной стойкой. Та вместо приветствия встревожно спросила: «Как там? Народу прибывает?» Поднялась на 10-й этаж. Номер Люше дали просторный, с тяжелой кроватью и груботканным серым ковром на полу. С узкого балкона частично просматривался проспект. Всю ночь на улице не смолкали крики. Заснуть Люше не удалось. Вертелась на слишком мягком матрасе, переживала о Севином фильме. Некуда было деваться от нараставшего чувства вины. А в начале 5 утра с площади взрывной волной прокатился невообразимый шум. Люшу вытряхнула из постели. Она скинула измятое одеяло, набросила на ночнушку пальто, вылезла на балкон и остолбенела. По улице бежали сотни людей. Стремительный поток, безудержный человеческий сель оглушительными валами сходил с площади. Демонстранты кричали, толкались, падали на проезжую часть, поднимались и снова бежали, будто обезумевшая дичь спасалась от лесного пожара. Но почему и от кого? Присмотревшись, Люша заметила, что в неоднородной толпе мельтешат одинаковые пятна, рыжие на темном, то блестели в свете ночных фонарей круглые солдатские каски. И вокруг каждой — людские завихрения, очаги неравной борьбы. Подробности Люша с высоты разглядеть не могла, но и от этой нечеткой картины ее бросило в жар. Ворот ночнушки взмок, в висках застучало, занемели пальцы. Даже на безопасном балконе Люшу подстегивал древний стадный инстинкт — бежать. Скорее! Скорее! Выплеснувшись беспорядочной массой, толпа между тем зримо редела, растекалась по переулкам. Кто-то еще метался по разоренному проспекту, кто-то двигался ползком за кустами, кого-то страшно тряпичного втроем несли на руках. Медленно протащилась скорая, завывая сиреной. Один из носильщиков бросил ноги своего безвольного груза и ринулся следом, догнал, заколотил по кузову. Безуспешно. Должно быть, полное, — содроганием подумала Люша. А потом увидела, что на тротуаре среди мусора и рваных транспарантов недвижно лежит тщедушная черно-белая фигурка. Упавшую девушку не замечали. Ее скрывал высокий парапет пешеходного перехода. Люша с замиранием сердца ждала минуту, две, три, потом закричала, но голос сорвался в хрип, да и на этом пятачке уже было почти безлюдно. Тогда она наспех перетянула пальто поясом и, теряя туфли, помчалась из номера к лифту. Гостиничный вестибюль походил на лазарет. Люди сидели и лежали на плоских бордовых диванчиках. Порванные брюки, саженные колени, грязные платья, измазанные кровью носы. Человек 20, женщины и мужчины, молодые и старые. У стойки регистрации скрючился, стиснув непокрытую голову, милиционер. Между ними носилась с аптечкой бледная, взъерошенная администраторша. Поймав ее черный беспомощный взгляд, Люша на секунду задержалась и виновато развела руками, после чего кинулась к стеклянным дверям напрямик к распростёртой на асфальте девушке. На улице было поразительно тихо, как после горного камнепада. Приторно пахло чем-то сладким, цветочным, то ли черемухой, то ли олеандром, и от этого невинного аромата у Люши стянуло глотку, зачесались, как от аллергии, глаза, и выступили едкие слезы. Повсюду валялись затоптанные сумки, разносортная сиротливая обувка и полосы полиэтилена, которыми, вероятно, на площади укрывались от дождя. Лёша споткнулась. Под ноги попала разбитая скрипка. А рядом обнаружилась длинная резиновая палка, без сомнения, часть воинской экипировки. Неужели били людей, как скот? Дико, немыслимо. Не пошли же демонстранты штурмовать дом правительства. Девушка, лет 20, черная копна волос, белая курточка из плащевки, синее платье в меленьких горошек, полубессознательно лепетала что-то на грузинском. Узкое лицо сильно опухло и налилось красным, кожа, казалось, вот-вот лопнет. На трогательном кружевном воротничке темнела кровь, натекшая из разбитой губы. В остальном каких-либо заметных увечий Люша у девушки не нашла. Руки и ноги целы. Присев на корточки, Люша тормошила бедняжку за плечи и вдруг услышала щелчки. Обернулась. В 3 метрах стоял поджарый мужчинка с фотокамерой. Ремешок ее туго перетягивал ладонь. Люша рявкнула. «Что снимаешь? Помоги!» В носу опять защипало, зрение помутилось. Она потерла кулаками веки, вгляделась, а мужчинку как ветром сдуло. Побежал дальше, за следующим кадром своего хладнокровного репортажа. Девушка тем временем более-менее пришла в себя, открыла воспаленные кровянистые глаза, приподнялась, постановая на локтях. Промямлила на русском. «Теснили нас с площади. 4 бронемашины, а за ними цепи из военных. Митинг мирный. Мы студенты». «Тише, тише. Давай мы тебя поднимем», — сказала Люша, подставляя ей плечо. Невесомая на вид девчушка оказалась удивительно тяжелой. Пока ковыляли до гостиницы, она продолжала неразборчиво бормотать про солдат, про какие-то лопаты. За время, что Люша провела с ней на тротуаре, на стоянке перед отелем чудом появилась скорая. 2 вспаренные немолодые медички с вытаращенными глазами подхватили студентку. Люша побежала внутрь здания. Любой экспедиционный человек знает, как промыть рану и перебинтовать конечность. Да только кто бы мог подумать, для чего ей пригодятся навыки первой помощи этой чудовищной апрельской ночью. Спать она так и не легла. Опустошенная зашла через несколько часов к себе в номер. Ополоснула ледяной водой горевшие щеки. Уставилась в зеркало. На скулах зацвел нездоровый багряный румянец, веки набрякли, пониже образовались тяжкие мешки. Люша машинально взяла помадный тюбик, лежавший у раковины, накрасила зачем-то обветренные губы. Жирный розовый пигмент некрасиво забивался в трещинки. Она взяла неразобранную сумку и выписалась из гостиницы. На сутки раньше оплаченного срока. Весеннее утро выдалось особой пасхальной прелести, хотя до Пасхи оставалось еще пара недель, чистейшей голубизны неба, едва брызнувшие молодой зеленью платаны, желтенькая клейкая шелуха почек на мостовой. Центр по-прежнему был перекрыт. Группами по 5-6 человек стояли военные. По солнечным улицам под безжалостный звон колоколов в церкви Кашвети бродили прохожие. На всю жизнь Люша запомнит их скорбные, будто из могильного мрамора высеченные лица. Взгляды полные гнева и горестного недоумения. Не понимая, куда идти, она отправилась единственно знакомым путем к тому месту, где вчерашним вечером ее высадил водитель салатовой «Волги», только сунуться на проспект Руставели уже не решилась. Такси поймалось на удивление легко. Люша попросила отвезти ее в аэропорт, в прострации рухнула на заднее сиденье. Сомнамбулой доплелась до касс, купила втридорога билет до Ленинграда. Очнулась лишь, когда объявили посадку. Когда поднималась по трапу в самолет, в голове бились, связываясь в тугой болезненный узел, 3 мысли. Первая, что кударская экспедиция не состоится ни сейчас, ни через год. Вторая, что отныне она будет ездить с Севой на все фестивали. Третья, не столь оформленная, как 2 другие, скорее была фатальным предощущением. из-за чьих-то непоправимых начальственных решений. Незыблемый советский мир сегодня дал уродливую трещину, которая неотвратимо приведет к распаду. Как известно, Люша не ошиблась. Экспедиции в Кударо прекратились на долгие годы. Новую тему кандидатской она так и не выбрала. Учеба в аспирантуре как-то сама собой заглохла. Денег у университета после развала Союза стало на порядок меньше. Настроения на кафедре витали упаднические. Доценты, чтобы прокормиться, возделывали огороды. Аспиранты шли в посудомойки. Кто посметливее, становились за прилавки. Словом, выкручивались. С искусством в начале 90-х обстояло не лучше, чем с наукой. Госфинансирование сильно-сильно оскудело. Но Сева был талантлив и маниакально работоспособен, хорошо укладывался в сроки и успел приобрести репутацию безукоризненного производственника. Вдобавок ему одному из немногих везло. Скромный Тулонский фестиваль принес Севе первую важную награду, за которой последовали другие, золотые в прямом и переносном смысле. Его проекты снимались на деньги Франции по программе помощи кинематографистам из Восточной Европы. А когда средств не хватало, выручали частные инвесторы. Коммерсанты жаждали поиграться в кино и щедро спонсировали все подряд, правда, порой встревали в процессы своими, прямо скажем, сомнительными требованиями, например, ввести в сценарий удалого парня с рельефными мышцами и навыками рукопашного боя. Зато идеологическое давление ослабло, радовался Сева. Можно экспериментировать. Люше случалось бывать супругом на Ленфильме. Нравилось наблюдать, как он ведет себя на площадке, спокойно и деловито. Громогласный, с актерами Всеволод разговаривал тихо, почти ласково. Добивался выверенности каждого жеста и взгляда. Замечания всегда с похвалой. Со съемочной группой он общался иначе. Лаконично и четко. Больше думал, чем говорил. Не потому, что жалел фраз, а того, что знал о вреде лишних слов, которые, нарастая коростой на шестеренках производственного процесса, рано или поздно стопорили эту сложную киношную машинерию. Как-то незаметно Люша там прижилась. На съемках есть чем заняться, если быстро соображаешь и не путаешься под ногами. И Люша, светлая голова, врубалась, да еще как. То о ценном реквизите договорится невзначай на перекуре у соседнего павильона, то весь город прочешет в поисках ужасно редкой и позарез нужной оператору лампочки, без которой не воплотить режиссерского замысла, то выхватит в последний момент из кадра забытый актером сценарий. Вне съемок в их тесноватую двушку на Васильевском набивались киношники, а с ними оголтелые поэты, музыканты и прочий творческий контингент. Небольшая квартирка тряслась, как мексиканский маракас, а в гуще веселья царил хлебосольный Сева, которого все они обожали. Его вообще легко было любить. Такого живого, открытого, чуткого к чужому таланту. Да вот напасть. Этот самый творческий контингент надо было кормить. Деньги-то имелись, а в магазинах пустые полки. Чтобы хоть как-то накрыть три сдвинутых вместе стола, Люша бегала по очередям, выменивала сахарные талоны на сырные, закупала на стихийных рынках мерзлые куриные окорочка, в духовке жирные ножки Буша становились ватными на вкус, но под водку шли превосходно. Постигла женскую науку закрутки, соленья создавали видимость разнообразия закусок. Овладела и мужской — разводить в правильных пропорциях и настаивать на тимьяне и лимоне спирт-рояль. Даже пресная печенница навострилась печь из детской смеси «Малыш», единственного продукта, никогда не исчезавшего с прилавков. Завела дружбу с грузчиком Елисеевского магазина и разбитной буфетчицей из котлетной на Невском. Та мечтала сниматься в кино и вместе с 5 килограммами сосисок всякий раз настойчиво передавала Всеволоду Константиновичу, поигрывая янтарными бусиками, кокетливый привет. В ежедневной круговерти Люша не переставала думать о науке. При случае просматривала изрядно придевшие публикации по антропологии и археологии, выспрашивала новости академического мира у недавно защитившейся Веры Стерх. Сделаю паузу, пережду несколько лет, пока в стране не устаканится. А как дела в университете пойдут, возобновлю. Так отвечала Лёша, когда подруга интересовалась ее планами. В 94-м Всеволод вместе с независимой студией затеял большие натурные съемки. Сценарий его собственный, личный вариант буранного полустанка Айтматова. Работали экономии ради не в Казахстане, а на Алтае, в Кулундинской степи, примерно в 7 часах езды на юго-запад от Барнаула. Засушливый край беспредельных трав. Во время нечастых дождей казалось, что влага здесь испаряется, прежде чем успевает коснуться встрепанных метелок седого ковыля и узких листьев пырея, оставлявших на неосторожной ладони жгучие глубокие порезы. Люша, следуя данному себе за руку, сопровождала Севу. Но, сказать откровенно, ее подзуживала шкодная мыслишка при первой возможности слинять. Люша вызнала, что в 100 километрах от киноплощадки у полевой дороги вдоль края речной трассы копали древние поселения. 3 полуземляночных жилища, всякие фрагменты обожженной глины, осколки костей животных и кусочки керамического шлака эпохи бронзы. Позднятина, конечно, не палеолит, да за неимением лучшего сойдет. Съездить, познакомиться, а там и примкнуть к экспедиции просто так, без оплаты, чем черт не шутит. Но возможность удрать на раскоп все никак не подворачивалась. Шел 2-й месяц съемок, а Всеволод едва закончил 10 сцен. Жара стояла немилосердная, иссушенный воздух драл горло, как песок. Аппаратура перегревалась, густо загримированные лица актеров к полудню напоминали плавленные циферблаты с полотна Сальвадора Дали. Скверно выдрессированная лисица по кличке Сныть, арендованная для фильма «Стальменской зверофермы», забивалась в угол клетки и тяжело дышала, вывалив из узкой пасти шершавый язычок. Несмотря на зной, Всеволод был неумолим и как никогда требователен. Переделывал дубль за дублем, на ходу менял концепцию, доводил артистов до изнеможения репетициями, коротко переругивался с оператором об изобразительной плотности материала, третировал художника-постановщика, чтобы превратить заросшие зеленым разнотравьем степи в мертвенную саразекскую сушь и великие пустыни, заставлял вручную красить сорные злаки в иссеро-желтый, кое-где нещадно выкашивать и выпалывать целые сотки до растрескавшейся вздыбленной почвы. «А здесь зачем лишнего убрали?» — гаркал потом Всеволод. «Нужны клочки, клочки!» И декораторы, сдавленно матерясь, пересаживали дерн обратно. Дураку понятно, что-то у режиссера не клеилось. И после того, как половина съемочной группы не без усилий уняла очередную истерику перегревшейся артистки Каплан, которая, выпустив пар, распласталась под парусиновым навесом, Люша вознамерилась выяснить у мужа, в чем дело. Сева уже час как застрял у себя в вагончике, служившем одновременно кабинетом и комнатой отдыха. Склонился, сощурившись, с незажженной сигаретой в зубах, над разбросанными по столу раскадровками. «У тебя новый режиссерский метод? Заморить актеров, чтобы они достовернее играли несчастных степняков?» — шутливо поинтересовалась Люша. Всеволод выдернул изо рта сигарету и принялся разминать ее в пальцах, соря табаком. «Можно сказать и так», — отстраненно произнес он, снова закусил фильтр и уставился в документы. Люша поискала глазами зажигалку. Нашла в пыли под столом, рядом с раздавленной пачкой Винстона. «Сев, что случилось?» Шоркнула колесиком и поднесла прозрачный огонек к кончику полупустой сигареты. Бумага затлела и слиплась. Супруг втянул сквозь зубы кислую гарь. «Все нормально». Насупился. «Работаем». «Ну брось, я же вижу», — не выдержала Люша. «Я знаю, как ты обычно работаешь. Не так? Что-то не по плану?» «План как же? Планы — это чушь!» Сева резко смел со стола раскадровки. «Нельзя просто начертить план и сделать фильм, так не работает!» — крикнул он в сердцах. «Кино рождается опытным путем, в контакте с окружающим миром, а тут нет контакта, хоть ты тресни!» Зашагал из угла в угол по вагончику, который как будто чуть кренился от его косолапой поступи. «Но ты ведь очень точен по отношению к литературной основе», — возразила Люша, — «до последней травинки». «Надо следовать не букве, но духу и образу», — Андрей Арсеньевич так говорил. «Что художественно значимого в том, что я тупо воспроизведу айтматовские степи и поезда?» — вскричал Всеволод. «Это фильм о памяти, а не о траве. Мне надо создать в кадре такое место, в котором растворятся пределы пространства и времени. Постоянство памяти!» Люша посмотрела в мутное окошко. На занозистой деревянной раме горсткой несъедобного изюма валялись дохлые мухи. За треснутым стеклом расстилалась истерзанная декораторами степь. Высилась насыпная гряда с ржавой тупиковой веткой железной дороги, по которой в условленные дни прогоняли туда-сюда громыхающий эшелон с ближайшей станции. Пожала плечами. А по-моему, то, что все-таки удалось отснять, весьма неплохо вышло. Мы же смотрели контрольные отпечатки. «Родная, извини, а ты что, режиссер? Я что-то пропустил?» — взвился Сева. В раздражении кинул тлеющий фильтр на пол и придавил подошвой сандалии. «С какой стати судишь? Знаешь, как надо?» «Нет», — уязвленно ответила Люша. «Но и ты, видно, не знаешь. Можешь только от творческого бессилия людей до теплового удара доводить». Бросила она с вызовом и выскочила, шарахнув фанерной дверкой об косяк. «Дурак. Нет, гений, безусловно, но, ей-богу, такой дурак!» Вздымая облачка пыли, похожие на сухую горчицу, она пронеслась мимо широкогрудого мотоцикла с гнилой коляской, спасенного реквизиторами из металлолома, скользнула в проход между сбитыми на скорую руку щитовыми домиками с двускатными шиферными крышами, миновала хлипкие загородки из спрессованных камышовых стеблей и бутафорскую будку Едигея, стрелочника буранного. Выдернула из тени корявого вяза карагача одного из подсобных, чье непроизносимое имя «Ирысту» кто-то из актрис переиначил в «Ириску», а он не возражал. Низкорослый и выносливый, будто из породы вьючных лошадей, малограмотный алтаец с далеких берегов бирюзовой Катуни занимался тем, что монтировал декорации и несколько раз на дню гонял резвую Ниву до ближайшего сельпо. «Реку Бурлу, знаешь?» — нависла над ним Люша. «Там стоянка есть, где копают». Ириска обрадованно закивал, жмуря раскосые глаза и улыбаясь сразу всеми крупными, лезущими друг на дружку зубами. «Вези!» — распорядилась Люша. «То ты повез».